Дорогие друзья, я должен был завтра продолжать, но братья так уже привилегию меня такую дали, хотя бы ту мысль, которую я не успел сказать, дали мне время еще продолжить. И во время перерыва еще такую просьбу сказали, что хорошо, если бы все-таки я назвал места Писания, которые, ну, я беру в основание вот этим ступеням, потому что все-таки кто-то записывает. Я принял эту просьбу, поэтому, ну, несколько минуточек, может быть, 2-3 минутки, я использую время для этого. Я сейчас повторю опять 9 этих пунктов, то есть эти условия, которые необходимо выполнить, с ссылками на Библию. Я думаю, кто писал и записал эти уже условия, то много времени займет, чтобы записать просто ссылку. И поэтому я буду бегло диктовать. Первое условие – это рождение свыше. Местописание 1 Иоанна 3:9. Я его прочитаю. Остальные я буду цитировать на память. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». Это условие рождения свыше. Второе условие – уверенность в спасении. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 8 стих, сказаны такие слова. Прошу прощения, тоже сейчас открою. 1 Фессалоникийцам, 5:8. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и вшлем надежды спасения». Шлем – это защитное средство в борьбе. И этот шлем является надежда спасения, то есть уверенность в спасении. Следующее – чистое сердце, Матфея 5:8, «Блаженны чистым сердцем, ибо они Бога узрят». Твердая позиция по отношению ко греху, Римлянам 6:11, «Итак, так и вы почитайте себя мертвыми для греха». Молитва. Матфея 26:41. Успеваете места писать, да? Если нет, тогда я вернусь, значит, твердая позиция Римлянам 6:11. Молитва Матфея 26:41. Это в Гефсиманском саду Христос ученикам сказал: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Для этого нужна молитва. Следующий пост в Евангелии Марка 9:29. Ну, я напомню события. Там шла речь об изгнании беса, когда ученики не смогли изгнать, и говорят: «Почему мы не смогли?» А он сказал: «Сей род изгоняется не иначе, как постом и молитвою». Но я понимаю, что это не только в случае изгнания бесов. Господь говорит, ну, условия или необходимое действие в борьбе против духов. В данном случае это было изгнание. Но вообще сей род изгоняется, то есть пост усиливает нашу борьбу или дает победу в духовной борьбе. Пребывание в Слове Господнем. Псалом 118, 11 стих. «Слово Твое сокрыл я в сердце моем, чтобы мне не грешить пред Тобою». Жизнь. Псалом 118, 11 стих. Следующее условие – жизнь полного посвящения Богу, Римлянам 6:11, второе полустишье. «Считайте себя мертвыми для греха и живыми для Бога». И послушание старшим, 1 Петра 5:5. «Также и вы, младшие, повинуйтесь пастырям». Вот такие ссылочки. Я теперь чуть-чуть продолжу. Пример расскажу один. У нас в Харьковской области есть одна семья, которая вот, ну, в такой духовной борьбе. И неоднократно приезжали ко мне домой, чтобы побеседовать. Ну, я чуть-чуть даже, ну, скажу эту проблему. Очень, ну, на мой взгляд, богобоязненная семья. Но впали в искушение. Почему я говорю богобоязненные? Потому что некоторые, находясь в таком состоянии, не бьют тревогу, спокойно себя ведут, а они нет. Ну, суть вот в чем. Жена говорит: я замечаю, что у тебя есть нечистота в сердце. И замечаю это по твоему взгляду. Ты вот не так смотришь на одну из сестер, как на всех остальных. Вот скажи перед Богом, правда, правильно или нет? Она пускает глаза правильно. Да каяться надо. Становится каяться. На следующем собрании, после собрания проходит и говорит: а сегодня ты глянул на нее опять нечистым взглядом? Было. Поехали исповедоваться. Она его привозит. Она рассказывает, он рассказывает. И так раза в 5 или 6 привозит она его ко мне. Ну как она привозит? Он за рулем едет, у них машина. Ну, по ее инициативе. И говорит: вот опять продолжается все это. Ну, понятно, у нее ревность. А он не отрицает. Да что до того, что он каждый раз, когда приезжает, он плачет, как ребенок. И говорит: я не знаю, как от этого избавиться. Правду она говорит. То есть в действиях у него ничего нет, а в сердце есть. И он говорит: братья, ну посоветуйте, как мне избавиться? Я не хочу этого. Ну почему я назвал богобоязненной, вот, ну в частности его даже, другой бы сказал бы: что ты выдумываешь? Ну действий-то нету, там сердце. Ну что делать? Ну я понял, проблема-то серьезная. Вот уже 5 раз она его привозила на исповедание, еще будет привозить. А какой выход с этого положения? Ну, я так и молился, рассуждал. И тогда я ему сказал тоже, ну, они вдвоем сидят, я беседую с ними, об условиях. Вот если нарисовать, если была бы здесь доска и мел, я бы нарисовал заборчик такой. Ну, коль я назвал 9 условий, я бы нарисовал забор с 9 сторонами. И на каждый из этих заборчиков подписал бы ссылочки, да? И вот говорю: вы представляете, что все это ограждение от нападков, это только один забор. Какой? Исповедание. Вот один раз привезла ты его, он исповедовался, второй, четвертый, пятый. Но победы нету, значит, нужно смотреть, где-то еще пролом есть. Ведь защита – это не один забор, а все эти условия со всех сторон. И если не будет хотя бы одного пролета, ну, то есть, ну, к примеру, вот если по этому же списочку, и рождение свыше, есть уверенность в спасении. А вот поста нету, тоже победы не будет. То есть надо, чтобы вся ограда была вот в состоянии таком, ну, правильном состоянии. Я говорю тогда: ты знаешь что, вот посмотри вот на такую сторону. В отношении исповедания у тебя отлично все. Не скрываешь ни перед женой, ни перед братьями. Готов исповедаться. А дьявол тогда делает так. Постоянно ваш взор обращает только на эту сторону. Вот обязательно, чтобы было исповедано. Нет, я понимаю, что не должно быть неисповеданных грехов. Но дьявол заостряет ваш взгляд только на этом, чтобы на другое вы выпустили из вида. И вы будете исповедоваться, плакать, а он будет приходить и одерживать победу. А вы будете поражение. Поэтому исповедание хорошо, но не только же это защита. Обратите внимание на другие стороны. Ну и в частности, занял ли ты твердую позицию по отношению ко греху? Как написано: так и вы почитайте себя мертвыми для греха. Это твердая позиция. Вот об этом я сегодня и планировал остановиться. То есть на всех этих вот условиях я не буду останавливаться, а вот на этой остановлюсь сегодня. Это твердая позиция. Но эта твердая позиция выражена такими словами: считайте себя мертвыми. Молодежь, я хочу вам вопрос задать, чтобы не было только монологом. Вот когда сердце запачканное грехом, есть средство очистительное, которое берет начало на Голгофе. Как это средство называется? А? Кровь Иисуса Христа. А есть еще одно средство, тоже берет на Голгофе, которое не очищает, а которое дает силу не грешить. Как это средство называется? Смерть Иисуса Христа. Я вам приведу два места Писания и тоже задам вам вопрос. Вот сказано так. Об очищении я задам вопрос вам. 1 Иоанна 1.9. Нет, 1.7. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Что очищает? Кровь. Другое место Писания. Евангелие от Иоанна 15.3. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Вопрос такой, что очищает, кровь или слово? Об одном и том идет речь или нет? Нет, там идет речь о лозе. В 15 главе Иоанна идет речь о виноградной лозе. Ну, ладно, тогда, чтобы сейчас на этом долго не остановиться, я хочу сказать, не об одном и том же идет речь. Кровь Христа очищает нас от сделанных грехов. Очищает совесть. А Слово Христово делает чистыми, то есть очищает, делает чистыми наши позиции, взгляды, отношения к тем или другим вещам, делает чистыми. То есть это не одно и то же действие. И одно очищает, и другое. Если я конкретный грех сделал, здесь мне нужна кровь очистительная. А чтобы иметь правильное христианское понимание, то от нехристианских взглядов меня очищает Слово Господне. Ну, пример такой скажу. Я призвался в армию. Ну, армия такая, такое место, где солдаты, особенно одного призыва, друг о друге знают почти все. То есть это вместе живем, вместе просыпаемся, ложимся спать, трудимся, скорби терпим или радости, все вместе. И поэтому друг о друге знают. Ну и период ознакомления, ну может быть 2 недельки прошло моей службы в армии. Ну и солдаты, в общем-то, что я верующий, узнали с первых минут нашей встречи. Так я был наученный. Как можно быстрее всем скажи, что ты верующий, тем лучше тебе будет. Я так последовал этим советам и считаю очень мудрые советы, правильно. Ну, может быть, через пару недель совместной службы солдаты узнают, я призвался в 20 лет, то есть на 2 года позже, что уже, ну, достаточно взрослый человек, 20 лет. Но я сохранил целомудрие. То есть... Ну, ни с кем там не блудничал, ничего. Они говорят, слушай, ты больной, у тебя с головой не в порядке. Я говорю, извини, ты ведешь развратный образ жизни, ты здоровый, а я нормальный образ жизни, я больной. Так кто из нас больной, я или ты? Друзья, как вы думаете, кто из нас больной, а? Ну, я знаю, что вы скажете, он больной, потому что мы с вами одинаковых взглядов. А люди мира сего нас считают больными. А почему у нас такие разные взгляды? У них и у нас. Потому что мы очищены Словом Его, Господним. А они не очищены. Вот такое действие Слова Господня. Вы очищены Словом, которое я проповедовал вам. Ну, друзья, это я как пример привел. Для чего? Что в жертве Христа разные действия. Вот как... И кровь, и слово – это разное действие. Так точно очистительное средство и дающее силу не грешить. Скажите, кровь Христа может действовать, ну, очищая, если человек этого не хочет? Ну, мама молится о нем, братья молятся, а он не хочет. Очистит его кровь или нет? Конечно, нет. Это тот шаг, шаг покаяния, я имею в виду, который должен лично ты сделать. И за тебя никто не сделает. Ни ангелы, ни Господь не сделает. Ни родители, ни пресвитера. Никто не сделает. Это ты должен сделать. И ты должен заявить свою позицию. Ну, молитва: Господи, прости меня. Если бы не Голгофская жертва, хоть сколько взывай, нету прощения. Но теперь радостная весть. Есть прощение, но его ты должен принять. Выполнишь условия. То есть ты, в первую очередь, должен захотеть этого. Второе – сделать шаг это. То есть выйти и покаяться. Так точно и для победной жизни. Позиция, то есть чтобы кровь, прошу прощения, чтобы смерть Господа действовала во мне, я этого должен захотеть. Бог мне дал свободную волю и тебе. И действовать сила Божья вопреки твоей воле в твоей душе не будет. Эту позицию ты должен занять, ты должен захотеть. И выразить это. И не только выразить, ну тут и обусловлено, то есть конкретное действие сделать. Ну конкретно что? Ну вот позиция: считай себя мертвым. То есть дать возможность действовать в смерти Господа ты должен. Сегодня многие есть люди, которые хотели бы быть известными христианами, проповедниками известными, чудотворцами, но только они не согласны, чтобы умирать. Смерть – это умирать надо. На небо другого пути нету, только через Голгофу, то есть только через смерть. Но этим путем ты должен пойти добровольно. И вот как это в практической жизни? Ну, апостол Павел говорит так. Все, что было для меня преимуществом, я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Иисуса Христа Господа моего. Для Него я от всего отказался. Вот позиция. Все, что Богу не угодно, отказался. Считаю себя мертвым. Смерть Господа действует. Ну, эти же слова тоже апостол Павел сказал. Второе послание к Коринфянам 4:12. Смерть действует в нас. То есть, есть сила, освобождающая от власти греха. Но ты должен пожелать и конкретные действия сделать. Значит, от меня или от тебя в твоей жизни это зависит. Ну, я хочу привести, может быть, пример. Может быть, два, может, один. Когда я был молодым еще, ну, мне только 18 лет исполнилось, я работал на автокране. Послали меня в командировку, я тогда жил в шахтах, а на левый берег Дона, там много овощных совхозов, ну, послали для того, чтобы строить общежитие для студентов, которые потом работают на уборке овощей на полях. Бригада была такая, так как у меня два места только в машине, то бригада строителей была два человека. Ну, в принципе, для монтажа фундамента это достаточно. И, ну, чтобы не создавать трудности с транспортом, то есть мы вместе едем, вместе приезжаем и так далее. И бригада была один мужчина и одна женщина. Ну, два монтажника, мужчина и женщина. Ну, и когда мы едем, разговариваем, я с управлением механизации, они со строительного управления. Женщина говорит: я когда-то работал в этом колхозе, отличный колхоз. Мы тогда заготовили, ну, все овощи, и, ну, вообще колхоз очень богатый. Ну, знаете, у меня даже мышление не повернулось, что заготавливали, значит, воровали. Ну, я в христианской семье воспитывался. Я думал, может быть, там или выписывать по дешевке, или купить, может, там по дешевке как-то. Ну, и, в общем, я активно включился в ее разговор, а в сердце у меня радость какая. Мне только 18 лет, и я помогу моим родителям заготовить овощи на зиму. Ну, это приятно мне. Я один из старших, у нас 10 детей у родителей, а я один из старших. Мне было приятно, что я смогу помочь. И тоже, ну, с ней вступаю в разговор, узнаю, какие овощи, она перечисляет, ну и так далее. И я же говорю: а привезти нам есть чем? Ну, автокран большой, там в ящиках, в мешках можно наставить, наложить, ну и так далее. Ну, приехали, нам дали вагончик, это мужская сторона, это женская сторона, постель выдали, мы постелились, а женщина такая шустрая, уже она пробежала, посмотрела, говорит, я уже увидела, там помидоры, там баклажаны, там то, там то, там то, растут, поля уже проверила. Тогда мне только мысль пришла. Слушай, если бы я знал, что она имела в виду воровать, я бы в разговор даже не вступал бы с ней. Как-то затревожился я. Она так, ну, ей лет 50, а мне 18. Она по возрасту у меня мать. И она со мной так по-матерински. Так, берем мешки, идем на заготовку. Я начинаю отнекиваться, ничего подобного. Она так строгенько со мной. Значит, настойчиво, мешки мне под руку. Пойдем. Я пытаюсь придумать причины какие-то, ничего не получается. Она так строго со мной разговаривает. Ну так, по-матерински, не то что злая, а наоборот, с доброго сердца, ну по-мирски так вот. И вот я плетусь, а сам не могу придумать, как же мне от нее избавиться. Я иду воровать. Я вам задаю вопрос, скажите, мертвые ходят или нет? А? Конечно нет, мертвые только лежат. А я иду. Значит, со мной не в порядке, правда? А Библия говорит, считайте себя мертвыми. Я скажу откровенно, в тот момент я не вспомнил это место Писания, это я потом же, это, когда рассуждал над этим местом Писания, и тогда тот пример, который со мной был, я вот в гармонию привел это вот событие, и вот этот лексикон данного места Писания. Я иду, значит, со мной не в порядке, я не занял позицию, считай мертвым. Остается перейти через мостик, там канал был и такой маленький мостик. И тогда так внутренне молился, и Господь дал силы такие, я твердо сказал, что я не пойду. Развернулся и быстрым шагом пошел. Когда она увидела, что я решительно пошел, она отстала от меня, ни слова не сказала. Пошла воровать, а я вернулся в вагончик, встал на колени, попросил Господа прощения за то, что я так решительно сразу. Для чего этот пример рассказал? Считайте себя мертвым. Это должен Господь сделать или я? Это я должен был сделать. А Господь даст силы. Вот как я за кровь сказал, если бы жертвы Христа не было, бесполезно каяться, вопиять, прощения быть не может, и в ад пойдешь. Но так как есть Голгофская жертва и кровь Христа пролитая, то молитвы покаяния достаточно, чтобы очиститься и пойти в небо. Так точно и здесь. Так как есть сила, освобождающая от греха, то достаточно занять твердую позицию, включается в работу сила и дает Бог освобождение, то есть дает силы не грешить. Но ты должен занять позицию, считай себя мертвым. Ну ладно, идти это ну, понятней, проще. А если мысли нецеломудренные или еще какие-то наседают, плачут, при исповедании говорят, я уже устал, силы у меня нету. Как тогда? Ну вот, хватит у тебя сил, чтобы не подойти к киоску, где ну, нецеломудренные там картины, журналы. Хватит силы не подойти или нет? Ну да, здесь хватит. А мысль, ну как ее, ни руками не возьмешь, ни к стенке не придавишь, да? А как с мыслями бороться? Дорогие друзья, вот там, где у тебя есть сила, вот там и действуй. Чаще всего в мыслях нет освобождения. Тогда, когда человек допускает в вопросах там, где есть сила, а ты не занимаешь твердую позицию. То есть не все вот эти заборчики, о которых мы говорили, ты укрепляешь. Еще вот такую мысль я хочу подметить в отношении мертвости. Ну, если я мертвый, почему я пошел тогда за баклажанами? Я в то время уже членом церкви был, Господа люблю, но я пошел. Значит ли, что я не мертвый? Друзья, эту позицию нужно постоянно утверждать. Дело в том, что слово «мертвый» нужно понимать не в атеистическом понимании. Атеисты нам так объясняют. Умер, ушел в небытие. А Библия не так объясняет. Вот смотрите, как сказано. Бог Адаму сказал, в день, который ты вкусишь от плода, от дерева плод, от дерева познания добра и зла, смертью умрешь. Он вкусил. Скажите, в тот день он умер или нет? Конечно, умер. Бог очень точно всегда говорит, в день, который вкусишь, умрешь. Но он не исчез, правда? Значит, умереть и исчезнуть – это не одно и то же. Это атеисты нас так нам внушали. Умер – на этом все. Ничего подобного. Умер, а завтра надумал грешить, пойдешь и будешь грешить. Эту позицию утверждать постоянно нужно. Более и более твердо занимать эту позицию. Считай себя мертвым. И если умер, это еще не значит, что ты завтра не можешь грешить. То есть ты не исчез. То есть умер в смысле, грех не имеет власти над тобой. Но опять-таки до тех пор, пока ты покоряешься Господу. Считай себя мертвым для греха и живым для Бога. Пока ты в полном послушании Богу, ты свободен. Как только ты не послушаешь, не проявляешь непослушание к Богу, опять грех берет над тобой власть. И ты впадаешь опять под власть греха. Вот такая прямая зависимость. Так, друзья, да еще один, наверное, пример, и обобщу и буду заканчивать. Трудно или нетрудно знать волю Божью, что можно и что не можно. Вот сегодня брат говорил, вот хотелось бы, какая длина там юбки, да, там и так далее, все, чтобы нам расписали, какая прическа должна быть, и какие там диски на это, компьютере можно смотреть, какие не можно смотреть. Я как-то делал эксперимент, готовился к проповеди, тогда у меня маленькие дети еще были, старшей дочери было 2,5 года. Я сделал такой эксперимент, позвал ее. Ну, в этом возрасте она у меня уже разговаривала. И сам сел на табуреточку, и ей поставил табуреточку. Говорю, Ди, у меня есть серьезный разговор к тебе. Ну, она по-серьезному восприняла, я ее посадил на табуреточку. Говорю, я тебе сейчас буду задавать вопросы, а ты на все вопросы будешь отвечать так. Это Господу нравится или не нравится? Ты понял? Она говорит, поняла. 2,5 года ребенку. Я ей задал, ну не знаю сколько, может быть 20 вопросов. На все вопросы ответила безошибочно. Четко, ясно. Ну конечно, на ее уровне я задавал. Ну допустим, мама тебе сказала, помой посудку, а ты начала капризничать, не хочу. Она говорит, не нравится Господу. А если мама тебе сказала, застели постельку, ты пошла застелила, нравится. То есть я ей задал 25 или 30 вопросов, и я уверен, если 50 задал, она бы на все вопросы ответила. То есть определить, что Богу нравится и не нравится, нетрудно для нас. А в чем проблема? Хочется. И тогда начинаешь искать оправдание или объяснение, хотя бы сам перед собою, хотя бы перед своей совестью. И знаете, и получается. Первый раз смотришь экран, ну, допустим, какой-то фильм, да, и тревожно. А потом подумал, нашел объяснение, да там есть и полезное. Второй раз смотришь, чуть-чуть тревожится, а третий раз уже не тревожится. Но Писание учит, вспомни, откуда ты не спал. Не надо привыкать. И сейчас, ну, замечается такое поползновение. Ну, я знаю, точно помню, когда в Ростовской области считалось недопустимым ходить, ну, как сказать, ну, почти с распущенными волосами или с хвостами, да? Я помню это, я житель Ростовской области, сегодня нормальное явление. Что произошло? Потихонечку сползли, сползли и все. И можно еще много-много приводить подобного. Друзья, не надо этого делать. Когда искушение попадаете, то занимайте твердую позицию. Потому что так в одном поползновении, в другом, в третьем, четвертом духовно ослабеваем, теряем позиции. Хотя, если хорошо проанализировать себя, знаете, в каких случаях хорошо анализируют? Когда Господь скорби допускает, или болезнь, или смерть близких, тогда начинают, да, конечно, я и то отстаивал, а в глубине души я знала, что это неправильно. Ну зачем до этого допускать? И поэтому хотелось бы сказать, дорогие друзья, молодежь, ну, вы по возрасту дети мне, да, могу сказать, и дети дорогие, не уступайте ни в чем. Займите твердую позицию. Пусть смерть Господа действует. Когда смерть – это всегда потеря, утрата. Ну, потому что смерть. И плоть очень болезненно переносит, потому что ей это хочется. А смерть Господа будет освобождать вас от этого. От чего освобождать? От того, что вам нравится. А смерть будет освобождать, умерщвлять. Не противьтесь. Бог, вопреки вашей воле, делать не будет. Нужно занять такую позицию, нужно согласиться. И даже попросить об этом Господа. Не тогда, когда уже дошли до крайности, что тупик, или мысли одолевают, или уже какие-нибудь там бесы являются, или что-нибудь тогда. Братья, помогите, что делать? Не надо этого допускать. Нужно просто твердую позицию занимать, жить свято, считать себя мертвыми для греха. И Бог поможет, Бог освободит, Бог верен. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Итак, друзья, подытаживая, скажу так. Ни на одну сторону только обращайте внимание. Нужно, чтобы вот это ограждение от нападков со всех сторон укреплялось. И да поможет Господь. Встречи с моим Иисусом Христом.